Седьмое. Сопротивление. В небольшой комнатке подвального помещения с низкими потолками, заставленной шкафами и полками с папками и книгами, за длинным столом, тоже заваленным рукописями, книгами, сидели трое. Говорили полушепотом, осторожно, выбирая выражения, боялись прослушивания. Седовласый, с большой, тоже седой бородой, известный ученый-биолог. И большелобый, похожий на льва, краевед. И невысокий, коренастый, лысоватый журналист. Обсуждали две темы. Появление в продаже странного плода, слухи о его целительной, в смысле нравственности, силе. И политику нового губернатора в свете предстоящих выборов. Ученый Стальнов предполагал выдвинуть свою кандидатуру в депутаты, потому нуждался в оценке его возможностей. Краевед Руга писал книгу об исторических и климатических особенностях края и также нуждался в поддержке. Журналист Навруцкий был в конфликте с одним из руководителей местной телерадиокомпании и искал сочувствия у других. «Мне думается, что появление в продаже и тем более на территории города странного экзотического фрукта не случайно. Более того, я бы утверждал, что закупить его и завести сюда под силу только одному человеку, причем очень богатому», — несколько театрально, но уверенно произнес ученый Стальнов. «И с какой целью?» – спросил журналист Навруцкий. «А цель очень простая. Перед выборами вызнать всю правду, причем сразу у всех и обо всех. Мне одна сотрудница музея, не буду называть ее фамилию, призналась, что принесла домой плод. А давали его им на вечеринке, которая состоялась в музее. Съела его и тут же почувствовала неотдалимое желание рассказать всю правду мужу о своих похождениях. И рассказала. Дома скандал», — пояснил ученый. «Может ли в природе существовать такой плод?» В глазах краеведа Руги застыло сомнение. Он был человеком во всем сомневающимся, даже в подлинности документов. «Вполне. Возможно, он искусственно выращен с той целью, чтобы воздействовать на психику человека определенным образом. Таких лекарств теперь много. Появился и плод. И что же будет?» — не утерпел Навруцкий. «Полагаю, что перессорятся все, перегрызутся. Бери голыми руками и властвуй», — без тени сомнения ответил Стальнов. «Они и так властвуют», — неуверенно возразил краевед. «Да, властвуют, но так надежнее. Разобщенные люди — это стадо баранов. Мы же видим, что по всей стране олигархи начали захват власти. В десятках областях или они сами, или их ставленники являются губернаторами. Теперь они начали проталкивать в Госдуму своих людей. Таким образом, вскоре будут приниматься нужные именно для олигархов законы». «Они уже и принимаются», — согласился с выводами Стального журналист Навруцкий. «Посмотрите, а что на местах творится? Идеологической, творческой структурой фактически руководит мент, малограмотный человек, хамло. Где такое видано? А у нас в округе теперь все возможно. Попробуй, покритикуй кого-то из новоявленных начальников. Сразу разборка и увольнение. Феодализм какой-то». «Потому и нужно создавать ячейки из честных людей, понимающих ситуацию и в стране, и в округе», —